Часть пятая. Сначала улетели на большом вертолете в сопровождении акул члены коллегии Интерпола. Затем Корнелий Удалов вернулся в кабинет к Минцу. Минц был задумчив. Корнелий подумал, что причиной задумчивости был полковник ФСБ в штатском, что сидел на диване в углу кабинета и молчал. При полковнике заседать не было возможности, так что постепенно все участники операции «Зеленый шум» разошлись по домам, чтобы собраться завтра поутру. Последним уходил Удалов. Минц вышел его проводить. Лев Христофорович попросил его на прощание Корнелий Иванович. Главное, не выдавай ему источников финансирования. Они об этом знать не должны. — Я постараюсь, Корнелий, — сказал Минц. Он знал, что Удалов не имеет представления о финансировании грандиозной операции. Дверь за Удаловым закрылась. Чем он так обеспокоен? — сверкнул бирюзовыми глазами полковник. — Беспокоиться, откуда у меня деньги на спасение фауны? — Ох, и копает твой Удалов. Может ликвидировать его? — Ким Никитич, — возмутился Минц. Даже лысина вспотела. — Попрошу не лезть в наши дела. — Кто платит, — ответил полковник, — тот и заказывает музыку. — Но ведь я не к вам обращался. Вы сами предложили. — Без наших денег ваша глупая затея рухнула бы в первый день, — сказал полковник. — Вы оказались первыми? — У нас всюду свои люди. И не глупые люди. Они знали, куда доложить, а мы наверху знали, что перспективно. Вот и взыграл в нас свойственный чекистам гуманизм. — Мы не беспризорники, — заметил Минц. — А вы не Макаренко. Если наша программа по спасению фауны закроется, вы первые вылетите с работы. Я вам это гарантирую. Наглый полковник несколько сбавил обороты. «Мы оба, — сказал он, — заинтересованы, чтобы все осталось шито-крыто. Вы думаете, вас друзья погладят по головке, если узнают, на чьи деньги вы спасаете своих носорогов?» «Но народные!» «Без демагогии, профессор. Эти деньги народ отдал нам, его защитникам». «А вы их пожертвовали нам, чтобы с нашей помощью проникнуть в чужие страны, чтобы прикрепить микрофоны к китам-полосатикам». Американским кондором, суматранским носорогом и даже герцогу Мекленбургскому. Вам нужно было залезть в швейцарскую форель, пометить французских соловьев и тайских певчих сверчков. Вы возражаете? Я не возражаю, сказал Минц, до тех пор, пока вы не мешаете нам спасать редких животных. Я хочу, чтобы гориллы отстреливались, а носороги совокуплялись. А вы подслушивайте, только Удалова не трогайте. Ну и рискуете же вы, профессор. Вздохнул полковник. «Лучше скажите, как вы проникли в Интерпол?» спросил Минц. «Как только мы узнали, что Интерпол вами заинтересовался, мы сразу стали добиваться, чтобы меня включили в коллегию, а потом подвели этих чинуш к мысли о том, чтобы наблюдение за вами поручили именно мне. Так что пока спасайте, выручайте своих носорогов. Сколько вам нужно на текущий квартал?» «Вот вам список», ответил Минц. «Бывает же так. Всего есть, и деньги, и помощники, а на сердце неладно». Полковник пробежал глазами список и сказал: «Впишите еще пингвинов, акул и чего-нибудь глубоководного». «Почему?» – удивился Минц. «Мы не планировали пингвинов». «А я планировал», – сказал полковник Ким. «Мне нужно, чтобы вы получили у нас в кассе 3 миллиона долларов, из них на руки 2,5. Минц тоже был не промах. «Тогда я пишу заявку на 3,5 миллиона». «Ох уж не знаю, удастся ли мне вам помочь». «Постарайтесь».